С кинокамерой по Того и Либерии 1912-1914 и 1923-1924 годы. В августе 1908 года приближался к концу большой переход по Африке, предпринятый мной и Хемингом. С нами шел Джумбо, мой маленький слон. Перед вступлением в Моро-Горо мы осмотрели нашу одежду. Я облачился в единственную пару брюк, не имевшую дыр величиной с кулак, и в последнюю, не совсем рваную рубашку. Наши спутники надели свои самые пестрые передники, и даже Джумбо полил свою запаленную спину водой. Теперь мы могли войти в город. И тут мы увидели на обочине дороги ящик на треножнике, покрытый черной материей. Из-под нее показался худощавый человек, с которого градом катился пот. Энергично жестикулируя и не жалея слов, человек старался дать нам понять, что мы шли своей дорогой и не обращали внимания на диковинное зрелище. Когда, слегка смущенные, мы снова пустились в путь, бросая украдкой взгляды на загадочный ящик, человек этот начал быстро крутить ручку, причем ящик издавал жужжание. Такова была моя первая встреча с кинематографом. Довелось мне присутствовать и при проявлении пленки. Это происходило в подвале у одного араба. Глубина и толстые стены подвала должны были по возможности изолировать нас от африканской жары. В помещении чувствовалась прохлада, вода тоже казалась сравнительно холодной. Пленку намочили и натянули на барабан для просушки, после чего двое африканцев принялись вертеть барабан. Кусочек светочувствительного слоя отскочил от пленки и ударился о стену, за ним последовал другой, слой эмульсии стал рассыпаться. Хлоп, хлоп, хлоп. Напрасно люди старались принять самые выгодные позы, съемка, может быть, и удалась, но фильм не получился. В течение многих лет мне все казалось, что я слышу хлоп-хлоп-хлоп. Всякая мысль о киносъемке вызывала воспоминания об этом раздражающем звуке. И, тем не менее, отделаться от этих мыслей я уже не мог. Мы с Хемингом были страстными фотографами. Успех первых моих лекций на родине показал неоценимое значение наглядных иллюстраций к тому, что мы пережили. Как не эффектна устная речь. Она не может заменить собой изображение, а тем более движущиеся изображения на кинопленке. Но как велики трудности, с которыми сталкивался в глубине Африки фотограф, а тем более кинооператор. Я не вижу ничего особенного в том, что, отправляясь в тропическую жару на поиски подходящих сюжетов, в кишащий москитами девственный лес, в травяной лабиринт бескрайних равнин, в иссушенную солнцем степь, мы день за днем ставили на карту жизнь. В конечном счете охота с фотоаппаратом или кинокамерой была не более опасна, чем охота с ружьем. Ночью мы развешивали на ветру мешки с водой, чтобы иметь холодный фильтр, когда задолго до рассвета примемся за работу. Палатку или какую-нибудь хижину можно было затемнить, но против климата мы оставались бессильны. Даже когда мы работали совсем голые, наше прохладное помещение напоминало парилку. Зато как поднималось наше настроение, когда при проявлении перед нами появлялась антилопа, мирно пасущаяся, стройная, сильная и такая неописуемо прекрасная, каким создает свои творения лишь природа. А потом на пластинке вырастал толстокожий исполин с поднятым хоботом, учуявший нечто необычное, или же перед нашим взором возникали люди, поглощенные религиозным танцем, а то и просто тропический пейзаж во всей его величавой красоте. Часто случалось, однако, что едва лишь на пластинке появлялось изображение, как светочувствительный слой начинал пузыриться. Несмотря на все усилия, вода оказывалась недостаточно прохладной, квасцы, даже если мы располагали ими в достаточном количестве, не в состоянии были закрепить этот слой, и снова все труды и старания пропадали даром. Уже в 1908 году я пришел к выводу, что одного энтузиазма недостаточно. Чтобы преодолеть все непредвиденные препятствия, необходимо тщательно изучить технические и химические особенности фотографирования и киносъемки в тропических условиях. Человек с ящиком, приветствовавший нас при вступлении в Морогоро, оказался немецким пионером кинематографии Шуманом. Первая его экспедиция закончилась полным крахом. Однако он не пал духом и незадолго до Первой мировой войны привез из Африки фильм «Что дали мне дебри» с восторгом встреченный в охотничьих и спортивных кругах. Как известно читателю, меня привели в Либерию другие чаяния. Когда незадолго до наступления 20 века я впервые вступил на землю африканского материка, эпоха великих открытий была уже завершена, из охотника на крупную дичь я превратился в исследователя, а на родине я убедился, с каким живым интересом относятся представители всех слоев населения к своеобразному животному миру и нравам африканцев, близких к природе. Но я знал также, что с каждым годом усиливается проникновение европейцев в Африку и колониальная эксплуатация этой богатой части света, и что недалеко то уже время, когда только в недоступных глубинных районах можно будет наблюдать жизнь коренного населения в первобытном его состоянии. Было время, когда львы настигали спасавшихся бегством антилоп у самого подножья Столовой горы. До массового истребления крупной дичи европейцами белые носороги водились во всей Южной Африке. Это подсказывало мне, что чем быстрее пойдет разработка природных богатств материка, тем меньше времени останется у исследователя, поставившего перед собой задачу открыть неведомую Африку при помощи кинокамеры, предоставить своим современникам возможность собственными глазами увидеть африканские условия жизни и познакомить с ними потомство. Необходимо было преодолеть технические и климатические трудности и запечатлеть на пленке людей и зверей Африки в их природной среде. Я не хотел опоздать еще раз. Осенью 1912 года я снова сошел на берег Либерии. Эту страну я выбрал потому, что во время экспедиции за карликовым бегемотом встретил там полную поддержку со стороны властей и сделал ряд этнографических наблюдений, которые мне теперь хотелось отобразить в фильме. Меня не интересовали сенсационные картины типа американских боевиков о Диком Западе, в которых публике преподносится такая действительность, какую можно увидеть только во сне. И в то же время мне представлялось, что на первых порах я должен отказаться от съемки животных. Меня сопровождали молодой художник Кай Небель и гамбургский кинооператор Георг Бюрли. Их обоих уже нет давно в живых. Мы взяли с собой самое лучшее оборудование. Зная о всех трудностях съемки и проявления пленки, я не нашел времени для того, чтобы овладеть необходимыми техническими навыками. Небель и я целиком зависели от Бюрли. Довольно скоро я решил перенести сферу наших операций из Либерии дальше на восток, в Того. Правда, к тому времени я уже не был так самоуверен, как при высадке в Монровии, ибо в девственных лесах Либерии приобрел весьма печальный опыт. Материалы, видимо, не выдерживали тропической жары. Несколько негативов оказались испорченными еще до проявления, но куда больше огорчений доставил сам процесс проявления пленки. Температура с трудом охлажденной воды быстро поднималась, причем верхний слой нагревался быстрее, чем нижний. Грубо говоря, сверху все было запроявлено, а снизу недопроявлено. Все наши усилия добиться иных результатов были безуспешны. Пришлось ограничиться пробным проявлением нескольких кусков негативной пленки в обыкновенной ванне, а непроявленные негативы отправить в Европу. С Того мы начали работать тоже на побережье. Сюжетов было полным-полно, с точки зрения кинематографии вся Африка представляла собой целину. Люди наперебой старались привлечь наше внимание к достопримечательностям страны. Мой друг, барон Антон Коделли фон Фаренфельд, пригласил всех членов экспедиции в Камину. Около 160 километров, отделявшие нас от этого пункта, мы проехали по вновь построенной железной дороге, которая вела из Ломя вглубь страны. В Камине я заболел злокачественной амебной дизентерией. Для меня осталось загадкой, где я мог подхватить эту болезнь. Во время предыдущих путешествий я не раз был вынужден пить настолько грязную воду, что ее приходилось процеживать через носовой платок, конечно, далеко не стерильный. Не вредила мне вода из болот, в которых только что валялся какой-нибудь слон. Но в Того опасность заболевания вошла в поговорку среди европейцев, и потому все мы старались пить минеральную или кипяченую воду, и ей уже полоскали рот. В самой Камине моих губ не коснулась ни одна капля кишевшей микробами жидкости, и, тем не менее, ни до, ни после я не болел дизентерией в такой тяжелой форме, как там. В смысле ухода и диеты я получал все, что может быть предоставлено больному в доме друга. И все же коварная болезнь не оставляла меня. Невзирая на свое состояние, я уговорил Коделли отвезти меня на мотоцикле в Сокоде. Бюрли и Небель уже были там. В то время к Сокоде уже была проведена дорога, находившаяся, правда, в жалком состоянии. Чтобы избежать зноя, мы ехали ночью. Волшебное сияние луны превратило тряскую дорогу в серебристую ленту, протянувшуюся через мрачный тропический лес Африки. Вдруг, на расстоянии всего нескольких метров от нас, освещенная неверным светом нашего карбидного фонаря, показалась река. Есть ли здесь мост? Кругляки, из которых он был построен, подбросили мое измученное тело, прежде чем я успел произнести этот вопрос. Дальше к северу тянулись заросли, а за ними снова степь. Поездка по такой дороге очень утомительна. Солнце уже встало, когда впереди появился холм. Мой друг дал полный газ, и несколько минут спустя мы въехали во двор маленького поста. Там нас с нетерпением ожидали Бюрли и Небель. Они приготовили мне постель в доме для приезжих европейцев. Скорее мертвый, чем живой, я погрузился в сон. Проснувшись через 20 часов, почувствовал себя здоровым. Наша кинокамера снова затрещала. Южная часть Судана была идеальным местом для съемок. Верхом на чудесных суданских лошадках, купленных по дешевке, мы переезжали с места на место. Африканцы просто естественно позировали рьяным кинооператором. Мне особенно запомнилась деревня Паратау и вождь Уру-Чабо. Однажды вечером, вернувшись в лагерь после трудового дня, который показался нам особенно удачным, я нашел телеграмму из Европы. В ней сообщалось всего-навсего, что полученные от нас кадры недостаточно контрастны, сняты при плохом освещении и непригодны. Эту весть, какую мог получить бы Иов, сопровождалась соответствующим распоряжением. Я не имел возможности снарядить экспедицию на собственные средства и теперь должен был выполнить требования людей, финансировавших наше предприятие. Пришлось уволить обоих моих сотрудников и распродать аппаратуру. Первые шомбургские киносъемки в Африке закончились провалом. Я тут же отправился обратно в Европу. Небель остался в Африке. Мы решили продолжить работу, как только я выясню причины наших неудач. Гамбургские друзья поручили проявить кинопленку одной английской фирме, поэтому я отправился прямо в Лондон. На Темзе, как и на Альстере, считали, что причиной неудачи явилась неподготовленность нашего оператора. В разговорах с лицами, предоставившими средства на экспедицию, как говорится, коса нашла на камень. Они хотели заработать, но не хотели работать подобно Небелю. Мне, Бюрли, который старался как умел. Правда, умел он немного. Однако, с моей точки зрения, гораздо большее значение имела недостаточная приспособленность нашей аппаратуры и материалов к условиям тропиков. Лишь много позднее я узнал, что далеко не все заснятые нами кадры были так плохи, как это утверждали в Лондоне и Гамбурге. Ни мои друзья, ни я сам не сочли нужным после нескольких разочаровавших нас проб проверить всю пленку, отправленную для проявления в Лондон. Лишь после Первой мировой войны мне стало известно, что подвязавшийся в Англии чрезвычайно деловитый американский продюсер отправил в Гамбург только те кадры, которые оказались непригодными, тогда как в США демонстрировался фильм, смонтированный из других наших материалов. Только в 1926 году мне удалось познакомить немецкую публику с этой частью моей работы. Тут я понял, что должен сам овладеть техникой кинодела. И, кроме того, я убедился, что Георгу Бюрли больше всего мешало то, что он был недостаточно знаком с особенностями Африки. Как ни тяжело мне было расстаться с Бюрли, чудесным человеком и хорошим товарищем, я пригласил другого оператора, молодого англичанина Джимми Ходсона, имевшего известный опыт и с радостью согласившегося отправиться в Африку. Несколько дней спустя мы находились уже на борту судна, которое должно было доставить нас в Тогу, где дожидался Небель. Чтобы заинтересовать английских взаимодавцев в моем предприятии, пришлось сделать им уступку. Я обязался включить в план работ съемку художественного фильма. Мэг Грэтс была первой киноактрисой, проникшей вглубь Африки, первой белой женщиной, которая пересекла Того с юга на север. Когда мы высадились в Ломе, над городом развивался желтый флаг. На побережье Того свирепствовала желтая лихорадка, самая кровавая из всех тропических инфекционных болезней. В то время лишь небольшой процент заболевших ею людей оставался в живых. Настроение в Ломе было подавлено. Уже в день высадки на берег мы с кинооператором сели в поезд, который доставил нас в Камину. Здесь мы приступили к работе. Джимми Ходсон не обманул моих ожиданий. Снятые им кадры я отношу к числу шедевров раннего периода развития кино. С некоторым предубеждением приступил я к съемке игровых фильмов, первых в краткой еще истории кинематографии, которые снимались в Африке. И сейчас вижу Мэг Герц, скачущую верхом на горячем жеребце из Борну по залитой солнцем степи. В ее лице мы нашли хорошего товарища и, вероятно, лучшую из всех европейских актрис, которые согласились бы участвовать в столь невыгодном предприятии. Зато я в роли режиссера оставлял желать лучшего. Непревзойденными оставались действующие лица из числа местных жителей, которые играли самих себя. Они не испытывали никаких затруднений, не думали о воздействии на зрителя. Я хорошо понимаю тех режиссеров, которые утверждают, что лучшие актеры — дети и животные, потому что те и другие держат себя совершенно непринужденно. И снова я заболел в самый разгар съемок. Число перенесенных мною припадков малярии и без того приближалось уже к трехзначной цифре. На этот раз именно в Того, где снабжение медикаментами было поставлено гораздо лучше, чем в других областях Африки, меня одолела такая лихорадка, что порой казалось, будто тело мое разрезано на две части, и каждый испытывает муки самостоятельно. Было решено вызвать врача из Атакпаме. «Лихорадка», — констатировал он, — «лихорадка в тяжелой форме, очень увеличенная селезенка, раза в четыре против нормального. Смеяться, кашлять и делать резкие движения вам нельзя, иначе селезенка лопнет, и тогда конец». «Не отправиться мне в Европу?» — спросил я. «Не советую, умереть можно и здесь, но до этого еще не дошло. Найдется у вас в доме что-нибудь годное для питья?» «У меня нашлось». И мы стали лучше понимать друг друга. Смертельно больным в Африке считается лишь тот европеец, которому европейский врач советует для окончательного выздоровления поехать на родину. Я глотал хинин то в больших, то в меньших дозах. В полдень мне казалось, что я теряю рассудок, а к вечеру в ушах стоял такой гул, словно я лежал у водопада Виктории. Меня навещал окружной начальник, испытывавший еще большую жажду спиртного, чем врач. В случае моей смерти ему пришлось бы расчистить европейское кладбище, чтобы достойно похоронить мою селезенку. При этом он мог нажить неприятности из-за того, что человек, в какой-то степени известный, отдал здесь концы, мне следовало любезно отказаться от этого намерения. И я отказался. 2 недели спустя мы смогли продолжить наше путешествие и зашли вглубь Судана дальше, чем когда-либо прежде. Разумеется, я снова гостил в Паратау у моего друга Урутшабо, принадлежавшего к племени Котоколи. Как-то раз я пригласил его отобедать со мной. Урутшабо появился с большой свитой. С полным сознанием своего достоинства вождь осведомился через переводчика, чиста ли тарелка, с которой он будет есть. Как правоверный мусульманин он мог пользоваться только в том случае тарелкой, если на ней никогда не лежала свинина. Я ответил на его вопрос утвердительно. Тут его взгляд упал на нож и вилку. «Мой друг поймет, что я не знаком с употреблением этих предметов», — передал он мне, — «и разрешит осведомиться, как пользоваться ими, чтобы хозяину не пришлось стыдиться гостя». Урутшабо напоминал великих властителей Судана, создателей могущественных империй, чья власть распространялась на обширные территории. К сожалению, мы очень мало знаем о той эпохе, как и вообще об истории Африки. Нам почти ничего не известно о культурах, существовавших некогда на юге и в глубине африканского материка. Мы отправились в Баффало, чтобы заснять производство хлопчатобумажных тканей. Сейчас это ремесло бесспорно вытеснено цивилизацией. Искусство ткачества в этих краях постигли еще в то время, когда здесь подвязались арабские купцы. Мы засняли прилежных африканцев, трудившихся над изготовлением декоративных поясов. Поражала своей красотой их разрисовка. Ее мотивы, очевидно, были когда-то заимствованы у разъезжавших по всему свету купцов. К сожалению, тогда еще нельзя было запечатлеть на пленке всю чудесную гамму красок этих изделий. Путь наш вел дальше на север. В районе Сан-Сан-Манго жило племя Тамберма, слывшее воинственным. Каждый род строил себе укрепленный замок с плоской крышей, на которой располагались его защитники. Как и большинство африканских строений, замки сооружались из глины, но, в отличие от других жилищ африканцев, имели 2 этажа. Внизу содержался скот, наверху жили люди. Были у них и башни для хранения зерна. Укрепленные жилища обычно возводили в кустарнике или в густом лесу. Вид у них был мрачный и далеко не мирный. Однако впечатление это было так же обманчиво, как и репутация жителей. При более близком знакомстве Тамберма оказались робкими людьми, которых жизнь сделала недоверчивыми и заставила принять меры к защите своего жалкого существования. Поля, засеянные большую частью просом, окружали дома Тамберма. Люди этого племени ходили голые. Мужчины были вооружены луками и стрелами, женщины носили ожерелье из раковин каури. Самым ценным достоянием Тамберма, как соседнего племени Конкомба, был боевой шлем, половинка тыквы, украшенная раковинами каури и увенчанная рогом антилопы. Полевые работы выполняли женщины, мужчины же, если не находились в походе, охотились. Конкомба, пожалуй, самые красивые из жителей Того. Мы познакомились с ними, когда возвращались с побережья, следуя вдоль реки Оти до самой границы с французским Суданом. Конкомба уже тогда вели обширную торговлю шлемами, похожими на шлемы Тамберма. В отличие от большинства племен этой части Того, Конкомба носили легкую одежду. Кстати сказать, там широко распространен хамелеон. Меня удивлял страх, который столь безвредное существо внушало коренным жителям. Стоило мне с хамелеоном в руке приблизиться к вооруженным луками и стрелами Конкомба, как храбрые воины обращались в бегство. Мне так и не удалось узнать, какие колдовские чары приписывали они маленькой ящерице. В Сокоде, на обратном пути к побережью, нас ожидал грузовик, новинка африканского транспорта. Он более или менее регулярно совершал рейсы между Атакпаме и Сокоде. Мы достигли конечного пункта железной дороги за столько часов, сколько дневных переходов пришлось бы совершить для этого раньше нашей экспедиции. Поезд доставил нас и двух страусов, которых я прихватил в Европу в качестве подарка Гамбургскому зоологическому саду в Ломе. Там мы погрузились на судно, направлявшееся в Германию.